Глава 14. Милая, я на секунду. Костя. Эля отключилась практически мгновенно, а я долго еще не мог уснуть, размышляя о превратностях судьбы. Мы подходили друг к другу идеально, как два пазла. И физически наши тела словно были предназначены для соития. И духовно я чувствовала это. Мы сплетались в единое целое, дополняя партнера. И вот сколько пришлось обоим пройти, чтобы найти родственную душу. Страшно представить. Мне уже под 40, а я все искал и искал. Эля моложе. Но на ее долю тоже выпали трудности. Так что нельзя сказать, что ей везло. Она заслужила спокойствие и прекрасное к себе отношение. Я дам ей все, что только смогу дать. И пускай моя любимая будет счастлива. А во сне она развернулась ко мне спиной, и я пододвинулся к ней и обнял со всей возможной нежностью. Мы действительно превращались в одно целое, стоило нам приблизиться друг к другу. А уж во время секса я вообще промолчу. А в ответ на эти мысли член начал твердеть и приподниматься. Нет уж, нет. Будить уставшего человека только ради еще одной близости не стоит. А в этот момент Элли повела бедрами, словно чуя мой настрой во сне. Я еле сдержался от стона, а про себя решил, что если она еще раз так сделает, обязательно разбужу и возьму. Наслажусь ею полностью без остатка. Но она затихла, будто зная, о чем я думал. Тихонько сопела и улыбалась во сне. Мне же было совсем не до сна. Напряженный член не давал сосредоточиться ни на чем, кроме соблазнительного обнаженного тела рядом. Тут уж ни про судьбу, ни про иное мысли не приходили. Кое-как я успокоился, а когда наконец заснул, деловые люди нашего района уже спешили на свои сверхважные 9-часовые встречи. Я на сегодня таковые отменил и был счастлив. Проснулся я от поцелуя. Казалось бы, такой простой жест, но вот никогда в жизни у меня такого не было. А вы скажете, пустяк. Но нет. После него утро становится по-настоящему добрым. Несмотря на то, что день уже прочно обосновался в своей второй половине. Плевать, сейчас важна только та, которая смотрит на меня влюбленными глазами, в которых еще можно прочитать легкую недоверчивость и волнение. «Привет», — сказала она, увидев, что я проснулся. «Привет, Золушка», — ответил я и привлек ее к себе. Мы целовались, словно подростки, делающие это втайне от взрослых. Никак не могли насытиться друг другом и снова приникали к губам, таким близким и невероятно притягательным. Не знаю, сколько длился этот наш утренний поцелуй, но вскоре и некоторые другие органы взбунтовались, требуя своей доли ласки. Я перекатился на спину, увлекая любимую так, чтобы она оказалась сверху. По некоторой растерянности во взгляде я понял, что такое расположение партнеров для нее в новинку. Ничего страшного, всегда с чего-то надо начинать. А в Алине глазах светилось нечто такое, что сложно передать человеку без поэтического дара. Невинная любовь, просьба о защите, неимоверная глубина иных чувств и много-много что еще. И все это в едином порыве, в одном желании, в одном движении. Я придерживал ее, чтобы она удобнее устроилась на мне. Проверил, не понадобится ли нам смазка. Но нет. Мы заводили друг друга с полуоборота, и моя родная уже вся намокла в предвкушении близости. Впрочем, мое состояние ушло недалеко. Член пульсировал, набухнув до отказа. Вены на нем выступили весьма сильно, так как им не осталось места внутри. Эля приподнялась, нежно обхватила мою затвердевшую плоть и с наслаждением ввела в свое влагалище. Сразу стало тепло и влажно. Я притянул любимую к себе и, не сдержавшись, вдавился в нее так глубоко, как только это было возможно. Она застонала, и руки, упиравшиеся мне в грудь, заметно ослабли. Она снова кончила сразу. Ничего, привыкнет. Однако на этот раз ее слабость длилась недолго. Моя родная быстро взяла себя в руки и жестом показала, что хочет продолжить сама. Я был не против. Тогда она распрямила спину, усевшись на мне в позе наездницы. Первый раз она повела бедрами медленно, примиряясь к моему члену. Пройдя середину, она громко застонала и откинула голову назад. Первый раз я видел такой откровенный кайф от соития. Следующий ее толчок был уже увереннее. Еще и еще. Она принялась насаживаться быстрее и быстрее, и вскоре я понял, что сам уже близок к финалу. Но торопиться не хотелось. Тогда я придержал ее за бедра, провел руками по худым бокам, к налитым грудям, поцеловал каждую и привлек их хозяйку к себе. Теперь уже я перехватил инициативу и вколачивался в ее подрагивающий от любовного озноба и постановающий Эли в таком темпе, который гарантировал продолжительную близость. Но запах ее разгоряченной и приправленной пряным потом кожи кружил голову и подстегивал к финалу. А увидев, что моя Золушка, закатив глаза, кончила во второй раз за утро, я решил, что тоже не смогу больше держаться и едва успел выйти из ее лона, как фонтан жизненного сока оросил простыню под нами. «Ого!» — только и смогла вымолвить Эли через несколько минут после того, как мы кончили. «И это мы только начали». Я усердно делал вид, что сам вообще не выдохся и полон сил, что, кстати, было недалеко от правды. Я знал, что до заката мы еще не раз соединимся в единое целое и будем красть стоны друг друга с тем, чтобы наслаждаться не только сексом, но и удовольствием от него партнера. Странное чувство, скажу я вам, но невероятное. «Ого-го», — сказала на это девушка, подразумевая, что поражена произошедшим и не уверена, сможет ли продолжать. Но затем улыбнулась и добавила. «Только отдохну чуть-чуть». «Без проблем», — ответил я. «А времени у нас до завтрашнего утра, а там будем каждый вечер видеться». «Да?» — спросила она как-то совсем по-детски. «Если ты захочешь, конечно». «То есть мы теперь вместе?» И тут я понял, что даже отдаваясь мне целиком и полностью без остатка, она до конца не верила тому, что между нами возможны отношения. «Конечно. А ты разве не почувствовала?» «О!» — протянула Эля. «Я такое почувствовала, что никогда в жизни до этого». «Вот и ответ». «Расскажи тогда о себе», — попросила она, лежа на спине. А я откровенно любовался ею. Точёной фигуркой, длинными рельефными ножками с гладкой кожей, волнующей буквы «В» внизу живота, идеальной грудью с сосками, глядевшими в потолок. Но главное было не это и даже не удивительно красивое личико с весело вздернутым носиком и не сводящий с ума аромат ее кожи. Главным была проснувшаяся во мне любовь. И я сам, такой, как делала меня она, и я себе нравился желающим нырнуть в глубины ее чудесной души, чтобы испытать нечто новое в жизни, доселе неподвластное мне. Даже не знаю, с чего начать. А я смотрел в ее глаза, ощущая, как они затягивают и меняют мою душу. Я — мужчина в самом расцвете сил. Овладею агентством «Домашний круг» и консалтинговой фирмой. А вот вроде бы и все. Да не о том я хочу узнать. А о чем же? Тебе уже за 30, а ты до сих пор не женат, не встретил подругу. Слабо верится, знаешь ли. А в моем понимании, если мужчина после 27-28 лет один, это говорит либо о том, что он ловелас, который не может остановить выбор на одной единственной, либо тиран, ужиться с которым просто невозможно. Либо... «Импотент? Нюня? Неудачник? А вариантов много, но ты ни под один не подходишь». Подругу я все-таки встретил. Я откровенно улыбался ее простодушию. Пусть и не в 27, тут, знаешь ли, трудно найти человека по душе. Девушкам нужны деньги, слава, влиятельные спутники. Простой человеческой поваляться на диване и посмотреть глупый сериал? Нет, увольте. «У тебя не было отношений?» — удивилась Эля. «Были, конечно, но не такие длительные, как хотелось бы. Самые долгие пару лет. И то последний год мы уже просто жили под одной крышей, устав друг от друга». «А от меня, думаешь, не устанешь?» «Уверен, что нет». «Почему?» «Есть в тебе что-то особенное, что и меня самого делает не таким, как прежде, другим». «Хорошим?» «Тут эти понятия не работают. Но знаю одно, таким я себе нравлюсь гораздо больше». «Что ж, это здорово». Еще бы». «А она не делала?» «Кто она?» «Та, которая сделала тебе больно». «Я же вижу, что ты весь сморщился, когда говорила о последних отношениях, словно тебе заноза в палец попала». «Да уж, попала. Только не в палец, в сердце. Однако за последнюю неделю я ни разу не вспоминал о ней, разве что сейчас». «Значит, выходит твоя заноза?» «Да». «Все будет хорошо», — сказала Эля, глядя мне в глаза и горячо поцеловала. «Обязательно», — прошептал я много позже, когда наши губы разъединились. «А сейчас?» Я привлек ее к себе. «Ты разбудила во мне маньяка». «Так», — любимая вырвалась из моих объятий и вскочила на постели. «Я в душ». Элли так ловко и резво побежала, что я понял, мне за ней не угнаться. По счастью, это и не требовалось, я планировала нагнать ее уже в самом душе. Но перед этим я глянул в телефон, стоявший со вчерашнего вечера на беззвучном режиме. То, что я увидел, мне не понравилось. Масса пропущенных вызовов с разных, в основном неизвестных номеров, но больше всего с телефонов организации и лично Зорга, а также вал сообщений, которые я даже не стал читать. С этим надлежало разобраться как можно быстрее, пока я и не нажил себе влиятельных врагов. Однако прямо сейчас я собирался пойти в душ, чтобы там... Родная успела лишь включить воду и с упоением подставляла упругое невероятно красивое тело под струи теплой воды. «Какая же она восхитительная!» — подумал я, открывая дверцу кабины. «К вам можно?» — поинтересовался я с наигранной вежливостью. «Ох, я даже и не знаю, тут так тесно!» — подыграла мне девушка. Впрочем, ее руки уже обвили мою шею, а язык вторгся в мой рот, чтобы вкусить сладость глубокого поцелуя. Говорить что-либо дальше было ненужно и бессмысленно. На ощупь я закрыл за собой дверь, подхватил Элю под ягодицы и, молясь, чтобы стенка душевой кабинки выдержала, прижал любимую к ней. К счастью, сделали эту вещь на совесть, что избавляло нас от падения мокрыми на кафельный пол в кучу осколков. Блондинка сразу же схватила мой член и насадилась на него с таким вожделением, словно мы не занимались сексом всего полчаса назад. Без предварительных ласк, без какой-либо подготовки. Она вошла во вкус и теперь наслаждалась каждым мгновением близости. Так долгое время голодавший человек сначала привыкает к тому, что еды вокруг в изобилии, а затем его может сорвать бесконтрольное поедание всего. Про запас. Элли двигалась сначала медленно, контролируя проникновение, но с каждым новым толчком ее губы, жадно ласкающие мои, все шире открывались в беззвучном стоне. А напор бедер становился мощнее и быстрее. «Куда же ты так торопишься?» — думалось мне. «Мы все еще успеем». Но любимую поглощенную страстью было не остановить. Она насаживалась на мой член настолько глубоко, насколько могла, при этом полностью приникнув ко мне. Ее рот уже не закрывался, став проводником частых и сладких стонов. Сверху на нас лились струи воды, и все это вместе грозило свести с ума своей идеальностью. Я перестал ощущать свое тело чем-то отдельным, оно стало частью общего процесса. Член, погруженный в теплые пульсирующие лона, руки, сжимающие упругие ягодицы, язык, ласкающий лебединую шею, все это перестало существовать, оставив лишь движущуюся где-то во вселенной страсть. Наконец она дернулась, издав самый нежный стон из всех, и затихла, обвиснув на мне. Но я-то лишь входил во вкус. Дождавшись, когда родная восстановит дыхание, я опустил ее на пол душевой кабины и развернул спиной к себе. Она уперлась руками в сиденье, позволив делать мне все, что я захочу. Я не удержался и провел пальцами по ее складочкам между ног и погрузил их внутрь влагалища. Элли выгнулась, и мурашки побежали по ее спине. А вот это скорость восстановления. А я подался вперед и ввел член в узкое, но такое ожидающее его лоно. Блондинка подалась мне навстречу и почувствовала, как она стискивает меня там внутри. От этого я едва не кончил сразу, но такое не входило в мои планы. Придерживая любимую за талию, я принялся вколачиваться в нее все быстрее и быстрее, но не слишком глубоко, а слегка под разными углами. И это дало свои результаты. Элли поплыла от удовольствия, едва удерживаясь в таком положении. Я видел, как затряслись ее ноги. На этот раз мы кончили вместе. Я без сил склонился к ней и поцеловал в поясницу. «Ты правда настоящий маньяк», — сказала мне Элли, отпивая горячий кофе из кружки. «Сексуальный. За последние сутки я кончила больше раз, чем за весь прошлый год. Сама виновата», — ответил я, подражая ее насмешливому тону. «С юных дней не было у меня желания так часто и столь много». «Ах, вот значит как». Она рассмеялась, и я тоже. Мы сидели на кухне, сделанной по моему проекту, задолго до того, как я поймал занозу в сердце. Предполагалось, что именно тут мы будем проводить время с будущей родной душой, выпивать по бокалу вина, обсуждать последние события, признаваться друг другу в любви. Приглушенный свет падал на сидящих, отдельный, направленный на столешницу. Одним словом, чудо зонирования еще до того, как это стало мейнстримом. «Я люблю тебя». Не знаю, что стало причиной, но я сказал. Эля замерла, словно я ее по лицу с размаху ударил. Черты лица на несколько секунд заострились, а затем она обвела глазами кухню, расслабилась и расцвела. И я пока не готова сказать. Душой чувствую, но словами прости. Ты самый близкий мне человек за всю жизнь, но я боюсь. Пока боюсь. Понимаю. Ничего страшного. Как заноза. Вопрос блондинки не был неожиданным. Для того, чтобы идти вперед, надо отпустить все, что тянет тебя назад. Я промолчал, налил себе вина, выпил, а затем слова полились сами собой. Я идеалист. Все, что я делаю, навсегда, а люди, что рядом со мной, на века. А любовь одна и во веки веков. А вокруг другие люди. Им вовсе не нужно навсегда. Им достаточно разок, чтобы попробовать, повесить ярлык, лучше или хуже, и все. Потом ты оказываешься в дальнем списке кандидатов ближе к началу или же дальше от него, в зависимости от степени эффекта, произведенного тобой на конкретную отдельно взятую персону. В какой-то момент я подумал о том, что не существует больше людей. Есть личные бренды, лейблы, фейсы, особое предложение на уикенд, а простых человеческих отношений больше нет. С тех пор я не стремился заключать договор на вечер, ночь, неделю, год. Я просто жил. Надеюсь, что доживу до банальной, никому не интересной любви. И однажды мне показалось, что именно это и случилось. Она жила по соседству. Мы часто встречались. Рублевка та же деревня, только с понтами. А так, тут все друг друга знают. Даже где дом Верховного, каждый пальцем покажет. Мы часто встречались. Нам было о чем поговорить. Она была красива, да и я не дурен. За ней хлёстывали все, кому не лень. И ее это бесило. Мне было достаточно встреч изредка, и ее это привлекало. После очередной ошибки, как она называла своих бывших, мы решили съехаться. Сначала все было очень круто. Мы радовались сексу, улыбались друг другу, проводили новый день в любви, и снова, и опять. Но не искали чего-то нового в партнере, и через несколько месяцев стали обыденностью для сожителя, не больше. Но при этом и не изменяли. Мы как-то вдруг превратились в двух асексуальных личностей, живущих под одной крышей. Близости за второй последний год нашей совместной жизни можно пересчитать по пальцам. Мы понимали, что угодили в западню хорошего отношения чужих людей, но ни один из нас не смел сделать первый шаг к расставанию, боясь обидеть другого. Она сломалась первая, только и всего. Даже не так. Именно на ее пути встретился тот, кто разбил эти проржавевшие цепи взаимных обязанностей. Да, первое время я хотел убить его и ее, но затем смирился. А сейчас понял, что так и должно быть. Мы бы просто уничтожили друг друга равнодушием между нами, а тут она вдруг стала счастлива. А теперь и я. Получается, если бы вы остались вместе, сейчас было бы целых 4 несчастных человека. Получается так. Ужас. Элли смотрела на меня таким влюбленным взором, что я уже не жалел ни о едином расставании в этой жизни. «Значит, все просто прекрасно?» «Да», — ответила моя любовь и потянулась ко мне, чтобы поцеловать. Но тут телефон, поставленный на беззвучный режим, вдруг разразился классической мелодией. «Прости», — сказал я Элли и нажал зеленую кнопку. «Слушаю». «Уважаемый», — услышал я низкий плавный голос. «Зорг тебя беспокоит. Ты мне кое-что должен. Выйди во двор, чтобы уладить». «Кто это?» Я увидел испуг в синих глазах. «Все нормально, не переживай». Я вышел в прихожую и надел легкий пиджак, из которого что-то выпало, но сейчас некогда было обращать внимание на подобные мелочи. «Куда ты?» Испуг перерос в настоящий страх. «Милая, я на секунду», — ответил я, улыбнулся, открыл дверь и тут же скрылся за ней. Перед воротами моего дома стояла ничем не примечательная для Рублевки БМВ. Представительная семерка с удлиненной базой. Внутри что-то ёкнуло. Громила, видимо, из телохранителей. Открыл пассажирскую дверь. Оттуда выскочил плюгавенький мужичонка с залысинами, но бриллиантами в запонках. «Где она?» — первым начал разговор Зорг. «Не переживай». Я поднял руки ладонями вперед. «Я доплачу, сколько надо. Она останется у меня. «Так не пойдет». «Почему же?» «Я слышал, многие девушки из организации остаются в богатых домах». «Многие», — хмуро подтвердил Зорг. «Но не с первого раза. И не она». «Значит, она будет первой». Я лихорадочно пытался понять, как переиграть этого пресыщенного негодяя. «Нет», — ответил владелец борделя. «Она мне денег должна». «Много?» «Миллионов 15». Он развел руками. «Слушай, ни за что не поверю, что человек за одну неделю может так накосячить. Ошибка моя заключалась в том, что, выйдя с территории, я не оглянулся назад, к воротам». «Придется», — ответил Зорг, и в этот момент меня огрели чем-то тяжелым по шее так, что я мгновенно отключился.